Все уже сорганизованные и вступившие в открытый бой с врагами революции отряды в районы Чаплина-Гришина и Царя-Константиновка-Пологи-Орехова и создать определенные повстанческие фронты. Первый – против немецко-австро-гетманской вооруженной контрреволюции. Второй – против казачьих отрядов Белого Дона. Третий – против дроздовского отряда со стороны города Бердянска. И четвертый – против помещицко-кулацких отрядов под предводительством агентов генерала Тилло со стороны Крыма. «Настало время, — говорил я в этом своем деловом докладе, — перейти от отрядов мелкого состава к крупным, вплоть до вольных батальонов большой численности и хорошего боевого качества, которые могли бы выполнять задачи революции в борьбе с контрреволюцией в фронтовом порядке. Неуязвимо же легкие боевые конно-пехотного состава с пулеметами на тачанках партизанского характера отряды займутся делом партизанским по всей левобережной Украине против врага и явятся лучшими подсобными боевыми единицами для батальонов защиты революции на фронте. Враги сильны и человеческим мясом, и техническими средствами. Они строят фронт, и мы не должны упустить момента вовремя создать против него свой революционный трудовой фронт. Иначе наше восстание будет увлечено на путь излишней мести врагам и обессилит себя физически и морально в выполнении своей роли, идя к прямой гибели на этом ложном пути. Фронт против Красновщины, фронт против Дроздовщины и Тилловщины, представляющих собою, как вам известно, Деникинщину, фронт против немецко-австрийско-гетманских сил, следовательно, фронт, охраняющий Гуляйполе, как идейный, вдохновляющий центр нашего восстания и как центр организации общего руководства восстанием. Вот что должно быть отныне нашим лозунгом дня. «Это невозможно. Мы бессильны выполнить это дело», — раздались голоса некоторых товарищей. «Он с ума сошел», — подавал свой голос товарищ Марченко против меня и выдвинутых мною положений о фронте. А я, осознавая, что все эти реплики ни на чем не основаны, радовался, ибо видел, что положения эти будут приняты нашим чрезвычайно важным заседанием, и что тот же товарищ Марченко будет ревностно, как подобает истому революционеру, работать над тем, чтобы привить идею этих положений широким трудовым массам и вместе с ними проводить ее в жизнь. Поэтому друзья мои услыхали от меня в ответ на их возражения следующее. «Непосильного мы ничего не будем делать». Но то, что нужно, что можно, что должны мы делать, мы все будем делать для того, чтобы широкие трудовые массы деревни, а по возможности и города, проявили так же, как и мы, и в том же направлении, что и мы, свой пафос революционного бунта против контрреволюции. Воодушевленные этим пафосом широкие массы могут выйти на широкий простор революционных действий и смогут побеждать своих врагов. Пример этому вокруг нас, всюду, где наши отряды проявили максимум своей воли, энергии, отваги, чести в борьбе. Я не буду возражать против того, что выдвинутое мною положение о стягивании отрядов в одно целое и о создании фронтов не требует от нас больших жертв. Я предвижу все, что от нас в первую очередь потребуется на этом пути. От нас потребуются акты самопожертвования и жертвы. И я, и вы все до сих пор сознавали и всегда были к этому готовы. Ведь только благодаря вашему, товарищи, самопожертвованию мы до сих пор так стойко держимся на этом серьезном окружении нас, нашими врагами. И как еще держимся? Заставляем врагов трепетать перед одним лишь донесением, что мы против них идем, вот-вот недалеко от них. А создание фронта и решительная борьба и в фронтовом порядке, и партизански лишь даст нашим врагам сильнее почувствовать нашу решимость бороться против них не во имя примирения с ними, а во имя полного уничтожения их, как силы преступной и гибельной для дела освобождения рабов от господ. Правда, товарищ Марченко прав, когда он опасается того, что мы, не имея подготовленных к руководству фронтовыми операциями людей,